Поздоровавшись с тремя офицерами, Ромашов сел рядом с Лещенкой, который предупредительно отодвинулся в сторону, вздохнул и поглядел на молодого офицера грустными и преданными собачьими глазами. «Как здоровье Марьи Викторовны?» — спросил Ромашов тем развязным и умышленно громким голосом, каким говорят с глухими и туго понимающими людьми, и каким с Лещенкой в полку говорили все, даже прапорщики. «Спасибо, голубчик», — с тяжелым вздохом ответил Лещенко. «Конечно, нервы у нее. Такое время теперь». «А чего же вы не вместе с супругой? Или, может быть, Марья Викторовна не собирается сегодня?» «Нет, как же. Будет. Она будет, голубчик. Только, видите ли, мест нет в фаэтоне. Они с Раисой Александровной пополам взяли экипаж. Ну и, понимаете, голубчик, говорят мне, у тебя, говорят, сапожища грязные. Ты нам платье испортишь». «Краузы в середину! Тонкая резь! Вынимай шара из лузы, бег!» — крикнул Ализар. «Ты сначала делай шара, а потом я выну!» — сердито отозвался Бек Агамалов. Лещенко забрал в рот бурые кончики усов и сосредоточенно пожевал их. «У меня к вам просьба, голубчик Юрий Алексеевич», — сказал он просительно и запинаясь. «Сегодня ведь вы распорядитель танцев». «Да, черт бы их побрал! Назначили! Я крутился перед полковым адъютантом, хотел даже написать рапорт о болезни. Но разве с ним сговоришь? Подайте, говорит, свидетельство врача». «Вот я вас и хочу попросить, голубчик», — продолжал Лещенко умильным тоном. «Бог уж с ней, устройте, чтоб она не очень сидела. Знаете, прошу вас, по-товарищески». «Марья Викторовна?» «Ну да, пожалуйста уж». «Желтый дуплет в угол», — заказал Бек Агамалов. «Как в аптеке будет». Ему было неудобно играть вследствие его небольшого роста, и он должен был тянуться на животе через бильярд. От напряжения его лицо покраснело, и на лбу вздулись точно ижица две сходящиеся к переносью жилы. «Жамаис!» — уверенно дразнил его Ализар. «Этого даже я не сделаю!» Кий Агамалова с сухим треском скользнул по шару, но шар не сдвинулся с места. «Кикс!» — радостно закричал Ализар и затанцевал кан-кан вокруг бильярда. «Когда ты спыш-храпыш, дюша мой!» Агамалов стукнул толстым концом кия о пол. «А ты не смей под руку говорить!» — крикнул он, сверкая черными глазами. «Я игру брошу!» «Не кирпичись, дюша мой, кров испортишь! Магистку в угол!» К Ромашову подскочил один из вестовых, наряженных на дежурство в переднюю, чтобы раздевать приезжающих дам. «Ваше благородие! Вас, барыня, просят в зал!» Там уже прохаживались медленно взад и вперед три дамы, только что приехавшие, все три пожилые. Самая старшая из них, жена заведующего хозяйством, Анна Ивановна Мигунова, обратилась к Ромашову строгим и жеманным тоном, капризно растягивая концы слов и со светской важностью кивая головой. «Подпоручик Ромашов, прикажите сыграть что-нибудь для слуха. Пожалуйста». «Слушаюсь». Ромашов поклонился и подошел к музыкантскому окну. «Зиссерман!» — крикнул он старости оркестра. «Валяй для слуха!»